Глава 12. Отдельной кладкой открываю график расписания. Пока он пустой, но я должна его заполнить нужными встречами. Только через пару часов удается повторно оторвать голову от компьютера. Потянуться. Ужасно хочется чаю или хотя бы глоток водички. Но страшно оставить рабочее место. Пока я в приемной одна. Сотрудники обходят кабинет зама стороной. Кто же в своем уме решит идти без приглашения к начальству? Тут и по приглашению-то не каждый хочет. Ведь от таких встреч не ясно, чего ожидать. Уволят или повысят. Поэтому за все утро в приемной ни одного посетителя. Правда, звонки время от времени раздаются. Но разговоры по телефону меньше из зол. К ним я привыкла еще в отделе кадров. И с этим легко справляюсь. Одновременно прислушиваюсь к тишине в кабинете начальника. Он все еще на рабочем месте, но меня пока не дергает. Разбирается сам или просто решил забить на дела? Каким бы ни запомнился он мне в прошлом, сейчас Орлов не выглядит легкомысленным. Да и его брат не из тех людей, кто поставит на ответственную должность лоботряса. Размышляя об этом, одновременно заполняя график нового начальства, я не замечаю, как наступает обед. Интересно, я могу отлучиться на полчасика? Секретари вообще обедают? Скорее да. Они же не роботы. И все же уходить первой неловко. А начальство, похоже, крепко засело в кабинете и тоже никуда не собирается. Может постучать и спросить? При одной только мысли об этом по телу пробегает холодный пот. Нет. Лучше остаться голодной, чем снова встретиться с пристальным взглядом дымчатых глаз. В этот момент как раз звонит мой телефон. Бросаю взгляд на экран и пару секунд размышляю, отвечать или нет. Удивительно. Раньше я не тяготилась вниманием Ильи, а вот сейчас общаться с ним совершенно не хочется. Почему? Все же отвечаю. По инициативе молодого человека мы успели обменяться телефонами. Он предложил, а мне было неловко отказывать. Все же главный юрист фирмы. Мне не нужны проблемы на работе. Хотя все его ухаживания и предложения до сих пор сводило на нет. А теперь чувствую, и вовсе наши дорожки расходятся. Конечно, дело не в Орлове, хотя отчасти в нем. Его появление дало мне понять, ни к каким новым отношениям я пока не готова. Просто не хочу их. Это не значит, что я планирую что-то с Кириллом. У меня хватает ума не строить планы насчет нашего зама. Мы с ним слишком разные. Теперь это видно наиболее отчетливо. Но и другие отношения мне не нужны. Как бы только донести это до Ильи. Тут полный провал. Молодой человек, похоже, слышать меня не хочет. Намеков не понимает. И вежливые отказы его лишь мотивируют. Его бы энергию, да в нужное русло. Ох, грубить я тоже не хочу. Да и не могу. Попасть в черный список главного юриста фирмы – увольте. Вернее, увольнять-то как раз не надо. Ох, как бы распутать этот запутанный клубок. Верунь, привет. Немного морщусь от подобного обращения. Хорошо, что он меня сейчас не видит. Но с чего вдруг он решил перейти на уменьшительно-ласкательные формы? Ведь до этого звал меня просто Вера. Привет, Илья. Жду, что он скажет. В конце концов, именно он позвонил мне, а не наоборот. Верунь, я тут у вас в отделе кадров был и узнал интересную новость. Почему мне кажется, что его голос слегка раздражен? Говорят, у тебя теперь новая должность. Временная. Поправляю. Хотя почему я вообще должна объяснять? Оправдываться. Будто по собственной воле сюда перевелась. Значит, ты теперь секретарша нашего зама. Почему мне опять слышится в его голосе издевка? Словно он завидует. Неужели тоже на это место метил? Представляю Илью на месте секретаря и невольно улыбаюсь. Отрываю взгляд от экрана монитора, куда только что пялилась, и вздрагиваю. Серые глаза смотрят с прищуром. Губы непонятно изогнуты. Что-то среднее между улыбкой и недовольной гримасой. Напротив моего стола стоит Орлов. Как давно он здесь? Как сумел подойти так бесшумно? Или просто я слишком увлеклась разговором? И самый главный вопрос – что мне делать дальше? Быстро попрощаться с Ильей? Парень явно обидится. но это лучше, чем злить начальство. Илья, я... Кирилл вдруг неожиданно прикладывает палец к своим губам. Головой дает понять, чтобы я продолжала беседу. Говорить с Ильей, когда на тебя смотрит пара дымчатых глаз, становится ужасно неловко. И в то же время я не могу просто взять и повесить трубку. Уверена, Илья все не так поймет. Кажется, он и так на меня в обиде. За прошлую поездку или за мое внезапное повышение? А может, я сама что-то путаю? Зачем ему на меня злиться? Илья, ты что-то хотел? Лучше отвести взгляд. Смотреть на Орлова, когда разговариваешь с другим мужчиной, опасно. Еще не хватало выдать себя. Хотел пообедать с тобой. Он сдается и больше не продолжает тему с моей новой должностью. Стоит ли ему все объяснять при встрече? Или это лишнее? В конце концов, нас ничто не связывает. Обед звучит очень... Не договариваю, так как большая широкая ладонь ложится на стол прямо передо мной. А это значит, что и сам Орлов теперь ближе. Он наклоняется и подслушивает. Что за бредовые мысли лезут в мою голову? Зачем это мужчине? И все же поднимаю глаза, чтобы понять. Губы Кирилла так близко, что я невольно подаюсь назад. Он улыбается, но очень сдержанно. В глазах застыла смесь раздражения и чего-то еще. Чего именно, определить не получается, ведь его губы начинают шевелиться. О чем он говорит, несложно понять. Хоть я и не спец чтения по губам, но смысл его фразы простой. Он просит меня отказаться от обеда с Ильей. Даже не просит, скорее приказывает. Я должна это сделать и точка. Вот так.